Горячие секретарши. Дима. Дима вышел на обеденный перерыв, сопровождаемый внимательным взглядом своей секретарши Кати. Она словно хищница следила за каждым его шагом, не упуская возможности залезть ему в штаны. После того девичника, когда он проснулся среди голых девушек, Катя стала как-то подозрительно на него коситься. Еще бы! Ведь проснулся он в объятиях ее подруги, которая впервые попробовала анальный секс, а потом еще среди ночи попросила Диму трахнуть ее. Неужели ревнует? Я вроде как не ее парень или муж, чтобы она выставляла относительно меня свои требования, подумал мужчина, заходя в мужской туалет. Дверь еще не успела закрыться, как следом за ним зашла Катя. Это вроде как мужской туалет, сказал он, когда Катя потеснила его в одну из кабинок, запирая ту на щеколду. «Мне все равно», — сказала она, прижимая Диму к хлипкой перегородке. «Если я хочу, чтобы ты меня трахнул, то приду куда угодно». У Димы все всколыхнулось внутри. Эта женщина начинала ему действовать на нервы, потому что хотела, чтобы он уделял ей все внимание. Но Дима не собирался становиться очередным куколдом. Он оттолкнул Катю в противоположную сторону, прижав к хлипкой перегородке. «А если я тебя пошлю?» – грозно спросил он. «Лучше накажи», – прошипела Катя, толкая его в ответ. Секретарша опустилась на колени и начала поспешно расстегивать его брюки. Дима пытался бороться с ней, но стояк в штанах красноречиво говорил о том, что он, черт возьми, хочет трахнуть Катю. Тем временем его штаны уже упали вниз, а следом проворные пальчики секретарши стянули трусы. Хлопнула дверь туалета. Кто-то вошел. Дима замер, а вот Катя никак не смутилась. Обхватив одной рукой его раздувшийся ствол, она обвела языком головку члена и стала погружать его в свой горячий рот. Дима пытался прислушиваться к тому, кто вошел. Стукнула дверца соседней кабинки. Дима тяжело выдохнул, когда Катя сделала глубокий заглот, насаживаясь ртом на член. Мужчина потянулся к волосам секретарши, наматывая их на свой кулак. Опять стукнула дверь, но Дима больше не мог терпеть. Он начал грубо насаживать рот Кати на свой член, долбясь в самое горло. Секретарша что-то мычала, обводила языком нежную кожу члена. Смотрела снизу вверх на Диму, сверкая большими глазами. Это только заводило его, заставляя руку двигаться быстрее. По члену скользнули зубы. Дима застонал. В туалете стало тихо, словно присутствующий стал прислушиваться к звукам. Катя замычала специально, чтобы ее услышали. Ее ручки активно работали, слегка оттягивая его яички. Парень просто обалдел от невообразимых ощущений. Хотелось умолять ее остановиться, чтобы прекратить эту пытку. И в то же время ему уже было плевать на все, лишь бы она продолжала. Она порой так сильно оттягивала мошонку, что Дима чувствовал это дикое натяжение и как его шарики вытягиваются вслед за ее пальчиками. Она намеренно делала это так, чтобы он ощущал легкую боль, но больше он чувствовал страх. Это было что-то на грани. Он опасался, что она может сдавить его шары и причинить ему боль, но противостоять ей он уже не мог. Было слишком хорошо, и, кажется, девушка знала, что делает. Она была опытной в вопросах любви. Дима больше не мог сдерживаться. Обстановка обострила все его существо. Из члена начали вырываться струи спермы, попадая в самое горло Кати. Она тяжело глотала, пытаясь отстраниться, но Дима держал ее за волосы, прижимая к себе. Девушка заглотила каждую его каплю, а что не смогла, покатилась по ее подбородку, смешиваясь со слюной. «Что ты творишь?» прошептал Дима, когда убедился, что в туалете они одни. Он оттянул Катю за волосы, позволяя той встать с колен и стереть с лица выделение. «Просто хочу тебя постоянно», сказала Катя, задирая юбку и поворачивая спиной к Диме. «Хочу, чтобы ты трахнул меня взад, как трахал ночью мою подругу, думая, что вас не видят». В ее голосе сквозила злость. Дима опешил. Ему что, высказывали за то, что он кого-то трахал? Мужчина прижался к секретарше. Его мокрый член уперся в упругую задницу, не проникая в анал. Он склонился вперед, берясь руками за талию Кати. «Ты высказываешь мне за то, что я кого-то трахал?» Прошептал он ей на ухо. «Я не обязан этого делать только с тобой. Ты мне никто». «Да прям уж! Я думала, что я тебе нравлюсь!» Произнесла Катя. В ее голосе не было сомнений или грусти, только стальная уверенность. «Я просто хорошо провожу время», — сказал Дима. Он взял в руку свой член, пристраивая его к заднему проходу девушки, а затем ворвался в ее анал без смазки и одним резким толчком. Катя взвизгнула, обмякая в его руках и сползая по перегородке, встав раком. Дима сделал несколько резких толчков в тугой сфинктер, обхвативший его ствол. «Я буду трахать того, кого захочу», – прошипел он, сделав еще один грубый толчок. Катя застонала. «И ты за меня ничего решать не будешь, понятно?» Девушка хотела сказать что-то, но не смогла. Дима делал резкие толчки, расширяя ее анус. Даже ему стало тяжело из-за отсутствия смазки и положения, в которое его поставила секретарша. Он кончил быстро, вынул свой член и поспешно натянул трусы с брюками. В туалете оказалось несколько мужчин. Они провожали Диму любопытными взглядами, но тому было абсолютно плевать. И плевать, что они увидят выходящую Катю. В Диме бурлили эмоции. Он вдруг остро вспомнил то время, когда находился под каблуком у женщины. Но то была Маша, которую он действительно любил. И он сам добровольно пошел в куколды, а потом пытался от этого избавиться. Что было теперь? Собственница-секретарша? Это Диму никак не устраивало. Он давал себе установку, что не поддастся на ее собственнические замашки. Дима вернулся в свой кабинет, тяжело опускаясь в кресло. Вот что ему теперь делать? Работать совершенно не хотелось, потому что все мысли были заняты женщинами. Только он избавился от отношений, в которых был зависим от чужого мнения, как ему пытались навязать другие, да еще и кто? Девушка, которую он не то что не любил, а даже всерьез не принимал. Мужчина зашел в интернет через рабочий компьютер. Нашел в соцсетях страницу своей секретарши. Фото Кати все были похожими. Сексуальные наряды, вызывающий макияж, мужчины, которые обнимали и целовали ее. А потом Дима решил найти Любу, ту самую блондинку, которая сорвал анальную целку. Поиск по друзьям Кати принес свои результаты. И все же Люба была красоткой. Дима открыл первое фото, самое новое, которое девушка добавила несколько дней назад. Она была одета в черное короткое платье на бретельках, явно собираясь в клуб. Пухлые губки подведены красной помадой, а груди, эти два тяжелых и больших полушария, с трудом были спрятаны за тканью платья. Член Димы напрягся, когда он вспомнил ореолы темных сосков и подпрыгивающие груди, когда он трахал ее. Дима переключился на следующую фотографию. На нем Люба была в короткой черной юбке и блузке, под которой не было лифчика. Мужчина тяжело выдохнул. Недовольна, что девушке пришлось прикрыть свои манящие сосочки эмодзи с изображением улыбающегося лица. Он не мог сдерживаться, положил руку на свой увеличенный в брюках член и с силой сжал его. Люба была онлайн. Дима сомневался, а потом все же решил ей написать. Что-то зацепило его в этой девушке. В первую очередь, конечно, ее ненасытная натура. Лишь бы не начала качать права. Подумал Дима, набирая сообщение. «Привет, это Дима, тот, с которым вы отдыхали». Звучало банально, но другое мужчине не пришло на ум. «О, привет!» Сразу ответила Люба, добавив к сообщению улыбающийся смайлик. «Как дела? Чем занимаешься?» «На работе сижу. Случайно попал на твою страницу, решил написать, узнать, чем ты занимаешься. Как дела?» Люба прочитала сообщение, но ничего не ответила. Дима подумал, что она пытается отгородиться. Возможно, его внимание ей неприятно. Он собирался уже выйти из соцсети, когда пришло новое сообщение. Оно сопровождалось коротким ответом. Да вот, отдыхаю. А следом пришли три фото. У Димы перехватило дыхание, когда он открыл первое фото. Люба лежала в постели, откинув в сторону одеяло. Пышная грудь слегка прикрывала ей низ лица, соски торчали от возбуждения. На втором фото девушка сфотографировала себя ниже. Ее пальчики лежали на покрасневшей промежности, при этом один пальчик был скрыт внутри, между сочных половых губ. На третьем фото Люба была сфотографирована в полный рост, напротив большого зеркала. Тяжелая грудь провисала, левая рука лежала на плоском животе. Короткие курчавые волосики в треугольнике на промежности так и манили, чтобы в них запустили пальцы. Дима тяжело сглатывал вязкую слюну, расстегивая брюки. Приспустив ремень и трусы, он выпустил налившийся тяжестью член. «Красиво! Отдыхаешь!» – написал Дима, одной рукой наглаживая свой затвердевший ствол. Люба опять застопорилась. Мужчина с небывалым нетерпением ждал, что произойдет дальше. Он хотел, чтобы она прислала ему еще фото, как можно больше. И Люба прислала, только на этот раз не фото, а короткое видео. Диме пришлось убрать звук, потому что стоило открыть видео, как по кабинету разнеслись стоны. Мужчина вперился в экран хищным взглядом. Наверное, Люба поместила телефон с камеры на стойку. На видео девушка вставляла в свое анальное отверстие резиновый член, подставляя все действия под самую камеру. Чавкающие звуки смешивались со стонами. Камера заходила ходуном, когда Люба начала активно долбить себя резиновым дилдо. У Димы все темнело перед глазами от возбуждения. Видео быстро закончилось, что мужчина даже не успел кончить. Тогда он включил его повторно, массируя свой член рукой, пока с него на пол не начала капать сперма. Он был так возбужден, что не сразу увидел сообщение, которое прислала Люба. «Хочешь продолжение? Тогда жду тебя сегодня ночью у себя. Моя попка скучает по твоему члену». А далее шел адрес. Они распрощались до вечера, но Дима не торопился выходить из соцсети. Он переслал себе на телефон фото и видео Любы, решив, что такое богатство должно быть с ним всегда. Мужчина представлял, что сегодня сделает с Любой. Будет трахать во все ее дырки, будет мять ее пышные мягкие груди, будет сосать темные острые сосочки. «Быстрее бы закончился рабочий день», – подумал мужчина, откидываясь на спинку кресла.